И пусть тогда сам хромой бес, выскочив из своей темницы, предстанет передо мной во плоти, но так... И тут мне вдруг пришла мысль, что тихие вздохи, проносящиеся по кабинету, идут из ящика в углу.